День седьмой. Понедельник. 15-е. Приклипир Клоус, Феникс, полдень. Скотта разбудил сигнал будильника на электронных часах. Он быстро нажал на кнопку, чтобы выключить его, и спустил ноги с застеленной кровати в задней части трейлера. На Скотте уже были тяжелые ботинки, армейские брюки и футболка, так что оставалось разве что немного размяться, желательно не ударившись руками об изогнутый потолок. Он сделал два шага к изножью кровати и отодвинул пластиковую дверцу-гармошку, отделяющую спальню от основного помещения. Эрик на секунду оторвался от монитора. «Доброе утро. Есть что-нибудь новенькое?» «Нет, на Западном фронте без перемен». «Мой завтрак готов?» «Вот твой латте». Эрик помахал пачкой быстро растворимого кофе «Максвелл Хаус». Скотт направился в туалет. Слишком маленький, чтобы там мог комфортно разместиться взрослый человек, закрыв за собой дверь. Поэтому Скотт оставил ее открытой. Они с Эриком выслеживали вместе преступников столько раз, что уже не стеснялись друг друга. Однако унитаз неумолимо наполнялся, поскольку их бдительное дежурство прерывалось только перерывами на туалет или короткий сон. «Может, уже закроешь крышку своей атомной электростанции?» — крикнул Эрик. Скотт спустил воду и высунул голову из дверного проема, уже намыливая лицо кремом для бритья. «Боишься, у тебя волосы встанут дыбом, дорогуша? Просто мешаешь смотреть запись. Последние 3 минуты картинка словно застыла. Уже 6 часов просмотрел». Скотт закончил гигиенические процедуры и вышел с ощущением бодрости. Но все же решил заварить кофе и съесть несколько энергетических батончиков. Сел рядом с Эриком за монитор. На аудио тоже ничего. Устанавливать прослушку пришлось быстро, не осмотрев сам фургон, потому что именно в тот момент веселящиеся подростки решили припарковаться рядом, покурить марихуану и врубить в темноте музыку в открытые окна. Пацаны тусовались до 4:30 утра. К этому времени, по мнению Скотта, стало уже слишком светло, чтобы незаметно осмотреть фургон. Неизвестно, во сколько просыпаются обитатели улицы. Придется попробовать еще раз следующей ночью. Только это... Эрик включил звук на приемнике возле монитора. Раздался отчетливый непрерывный гул. «Без колебаний?» Эрик покачал головой и вернул регулятор громкости в прежнее положение. «И никого в кадре? Даже домовладельцев?» Скотт принялся за второй энергетический батончик. «Нет, но если летом в Финиксе никто не вышел из дома до 8 утра, то вряд ли выйдет сейчас». Эрик поднялся с места и сделал пометку в журнале, сколько времени провел за наблюдением. Скотт опустился на его стул, допивая остатки кофе и уже впившись взглядом в монитор. Эрик направился в спальню, но остановился, прежде чем закрыть за собой дверь. «Ты постелил мне? Я так тронут!» Скотт, не оборачиваясь, показал ему средний палец. «Ладно, ладно, буду дрыхнуть целую вечность, если только не начнется вечеринка». Скотт устроился на стуле, готовясь к утомительной работе. Его всегда удивляло, что слежка отнимает столько сил, хотя с точки зрения физической активности она мало чем отличалась от обычной работы в офисе. Сиди весь день за монитором и вставай время от времени. Хотя во время слежки меньше говоришь по телефону. Да, наверное, так и есть. Скотт раздумывал, не позвонить ли Джейн. Просто узнать, договорилась ли она о проверке агентства на жучки. Он знал, что не позвонит. Одно дело думать об этом, глядя в монитор, и совсем другое — говорить с посторонним человеком, находясь в засаде. Особенно сейчас, когда даже нет доказательств, что это тот самый фургон с расчлененкой, за которым они охотятся. Он снова подумал о Джейн. Скотт мысленно улыбнулся, вспомнив, как они впервые встретились в Куантико. Как Джейн была уверена, что все можно сделать лучше. Как ее взгляды поразили Скотта своей наивностью и в то же время какой-то свободой. К тому же она появилась в Куантико, когда Скотт уже несколько месяцев изучал курс о роли бюрократии в борьбе с преступностью. Лицо и тело Джейн еще были под девичьи округлыми, а сама она словно балансировала на канате, натянутом между доверчивостью и недоверием, так и не выбрав, на какую сторону склониться. Теперь Джейн как будто побывала на обеих сторонах, и ей не понравилось ни там, ни здесь. И она решила остаться на канате, раскинув руки в стороны, правда, размахивая ими в попытке сохранить равновесие. Джейн невольно отталкивала от себя других людей. Скотт знал, что его мнение не объективно, потому что чувствовал, что тоже идет по канату, и не встретил на этом пути никого, кроме Джейн. Он уже давно хотел быть с ней, но не понимал, что им движет – забота о ее душевном равновесии или о своем собственном. Из-за этого он никогда не пытался перейти в их отношениях на так называемый «следующий уровень». Предыдущих девушек, пустышек, как называл их Эрик, было легко заполучить и также легко отпустить. При этом мысли о Джейн постоянно преследовали Скотта. Теперь, когда она снова оказалась рядом, он еще отчетливее понял, как тянется к ней. И не собирался провести остаток жизни в мечтах. С тех пор, как Джейн попятилась и столкнулась с ним спиной на лестнице в пятницу вечером, Скотт только и думал про изгиб ее талии и другие изгибы. Выше и ниже. Хотя эти мысли придется отложить на потом. Невозможно одновременно смотреть на монитор, слушать запись и думать о Джейн. Услышав, как Кэрол вошла в агентство, Джейн остановила ее и поманила наружу. Поговорить. Выйдя на парковку, она спросила. «Вы нашли работающий телефон-автомат?» «С третьей попытки», — ответила Кэрол. «Хоть город и не обновляет телефонные справочники, но по-прежнему поддерживает автоматы в рабочем состоянии. Кто-нибудь из Джепсон Инкорпорейтед скоро приедет». «Они первые в списке Эрика?» «Нет, вторые. У тех, кто на первом месте, все техники на этой неделе заняты». Джейн покачала головой. «Поверить не могу, насколько востребованы люди, занимающиеся жучками в частном порядке. Я побеседовала с одним из руководителей Джепсона. Он показался довольно милым». Джейн услышала, как в агентстве зазвонил телефон, и бросилась внутрь, опередив Кэрол. В телефонной трубке раздался низкий голос со среднезападным акцентом. «Это Билл Ледбеттер из Висконсина, отец Эмми. Вы прислали нам с женой электронное письмо насчет Эмми около недели назад». Джейн взяла в руки досье Эмми. Она исчезла по дороге домой из Молочной Королевы. С тех пор прошло уже несколько лет. «Здравствуйте, мистер Ледбеттер. Рада вас слышать, а не только переписываться. Чем могу помочь?» «Ну, мы тут подумали над вашими словами, что, может, Эмми жива, но не помнит, кто она такая. Честно говоря, нам это и в голову не пришло. Мы уверены, что она жива. К тому же здешние копы уже забирали расческу Эмми проверить, не умерла ли она, и не нашли никаких совпадений». «Вы имеете в виду, что они делали анализ ДНК?» «Да, они сразу это сделали». «Понятно». Джейн знала. Когда речь заходит о ДНК, многие люди не замечают нюансов, хотя такой анализ не всегда находит совпадение, даже когда они есть. Обычно это происходит из-за того, что к началу поиска данных ДНК попросту нет ни в одной системе. Джейн знала, что детективу было трудно объяснить это Ледбеттерам, глядя им прямо в глаза и видеть, как надежда и уверенность сменяются страхом и растерянностью. «Мы получили письмо и хотим, чтобы вы составили свое заключение только для больниц», продолжал Ледбеттер. «Мистер Ледбеттер, когда мы составляем заключение по пропавшему человеку, полиция автоматически сравнивает его данные с данными всех неопознанных лиц. В ФБР есть общая база на всех, и живых, и мертвых. Правда? Конечно. И это логично. Так что наше заключение не слишком меняет дело». Джейн услышала два женских голоса, кричавших на заднем плане на конце провода Билла Ледбеттера. Он прикрыл трубку ладонью, и его голос стал глуше. «Мелисса, Бекка, потише, пожалуйста. Я говорю по межгороду». Затем раздался девчачий голос. «Ну, пап, она взяла мою резинку для волос». «Ладно, я закончу через минуту». Он вернулся к разговору с Джейн. «Извините, я поговорю с женой, но главное, что мы хотели спросить, нужно ли нам приезжать, чтобы вы сделали заключение?» «Вовсе нет. Мы можем обсудить все по телефону и сказать, какие еще документы понадобятся. Вы пришлете их по почте, а как только мы закончим, отправим оригиналы обратно». Когда их разговор закончился, Джейн представила себе мир Билла Ледбеттера. Он по-прежнему оставался отцом и сталкивался с неожиданностями, к которым не готов. «Всегда одно и то же», — подумала она, — «у всех одинаково». Услышав, как секретарша с кем-то поздоровалась, Джейн направилась к стойке регистрации. Кэрол сообщила, что двое из Джепсон Инкорпорейтед ждут на крыльце. Джейн позвала Стили, и они вышли на улицу. Лекс Джепсон оказался крупным мужчиной, представившимся агентству 32-1 как мозг операций по зачистке жучков, а его напарник Майкл Иген был руками. Они занимались этим уже 3 года, с тех пор, как ушли из ФБР в поисках больших денег и гибкого графика. Мужчины спросили, как агентство вышло на них, и Джейн назвала имена Скотта Хьюстона и Эрика Рамоса. Лекс и Майкл рассмеялись и поинтересовались, как поживают эти 2 сукиных сына. А потом попросили Джейн, Кэрол и Стили побыть в вестибюле, пока они будут работать. Затем специалисты ввалились в здание. Лекс достал прибор и стал водить им в нескольких дюймах от стен. А Майкл разбирал телефон на столе Кэрол. В конце концов, Лекс спросил, есть ли у них ключ от ограды стоящего снаружи генератора. Джейн отдала ключ и услышала, как он, насвистывая, снова вышел через черный ход. Когда они вернулись, Майкл улыбался, что-то держа в руках. Джейн и Стили встревоженно переглянулись и встали. «Вопрос первый. У вас здесь 3 телефонные линии?» — начал Лекс. «Да», — подтвердила Джейн. «Тогда следующий вопрос. У вас были какие-нибудь сбои за последние 2 месяца?» Она покачала головой. «Давно работаете в этом здании?» «Около года». Лекс посмотрел на коллегу, который заметил, покачав головой. «Он простоял не так уж долго». «Можно узнать», — перебила его Стили. «Это подслушивающее устройство или что?» «Да, это оно», — ответил Майкл. «Радиопередатчик, точно такой же, как в квартире». «Где он был?» «На одной из телефонных линий снаружи, но внутри отсека для генератора». «Мы же только что получили генератор», — удивилась Джейн. «Жучок могли поставить и раньше, но это мы проверим», — ответил Лекс. «Обычно мы находим такой тип прослушки в штаб-квартире корпорации или в офисе, где обсуждаются корпоративные секреты». Он замолчал, окинув взглядом скромную обстановку и остановившись на алое в углу. «Вы связаны с благотворительностью?» Кэрол кивнула. «У вас есть конкуренты или какой-нибудь запатентованный метод или то, что вы еще не запатентовали?» Продолжал Лекс. «Конкуренция в нашей сфере слабовата», — заметила Стили. Он снова огляделся по сторонам. «А чем вы занимаетесь?» «Криминалистическая экспертиза пропавших без вести». Майкл приподнял брови. «Вы делали что-то, что могло разозлить копов?» Джейн воздержалась от озвучивания версии, что это связано с наездом Стили на ногу полицейскому в пятницу вечером. «Мы помогаем правоохранителям. У нас есть контакты с полицией Лос-Анджелеса. И если им что-то нужно, они просто говорят». Майкл пожал плечами и начал собирать оборудование. «Может, копы не из Лос-Анджелеса? Они могут быть откуда угодно. Если я правильно понял, ваши заключения распространяются по всей стране». «Или это связано с самими пропавшими», — продолжил Лекс. «Например, кто-то хочет украсть личные данные человека, который числится пропавшим. В любом случае, теперь мы знаем, что ваша телефонная линия прослушивалась. и тому, кто это сделал, не нужно было получать к ней доступ, чтобы подключиться. Он поймет, что прослушки больше нет. Мы собираемся вернуться и проверить все через месяц». Он заполнил под копирку какой-то листок. «Вот счет-фактура, платежные реквизиты внизу». Оторвал и забрал копию и отдал Джейн верхний лист. «Теперь насчет квартиры». Кэрол сказала, что жучок нашли в пакете на молнии под лестницей на телефонном проводе. Джейн кивнула. «И вы все проверили?» Эрик и Скотт сказали, что в квартире чисто. «Хорошо». Лекс повертел в руках пакет и передал Майклу. «Жучок из вашего дома идентичен тому, что мы нашли здесь. Мы считаем, это как-то связано с работой, потому что обычному любопытному вряд ли интересны ваши рабочие разговоры. И этот человек находится рядом с вами или имеет к вам доступ. Эта фиговина не работает на большом расстоянии. Стоит подумать о том, чтобы усилить охрану вашей собственности. Не обязательно проникать внутрь здания, чтобы установить устройство», — добавил Майкл. В голосе Стили слышалось волнение. «Думаю, так и есть». Майкл собрал вещи и поднял пакет с жучком. «Вам это нужно или хотите, чтобы я забрал?» «Можете взять», — ответила Джейн. Как только мужчины ушли, Стили заметила. «Придется рассказать Скотту и Эрику, что мы нечаянно рассекретили их расследование?» «Это точно», — согласилась Джейн. «Вы же не могли знать», — возразила Кэрол. «Это неважно. Два агента заняты расследованием убийства, и они передавали служебные сведения по, как оказалось, прослушивающейся линии». «Как само собой разумеющееся», — ответила Стили. Джейн достала мобильник и оставила Скотту сообщение с просьбой позвонить. Она не упомянула про жучок, собираясь рассказать все подробно при встрече. В 7:08 вечера понедельника Эрик снова занял пост наблюдения перед монитором. Скотт был в уборной, когда напарник крикнул: «У нас гости!» Скотт быстро вышел, заправляя на ходу рубашку, а Эрик увеличил громкость и включил видео и аудиозапись. На мониторе высокий мужчина в спортивных штанах возился позади фургона. Послышался скрежет ключа в замке. «Из какого дома он вышел?» — тихо спросил Скотт. «Из гаражного бокса 1501». На мониторе было видно, как мужчина вытащил толстую металлическую цепь между ручек задних дверей, открыл фургон и запрыгнул внутрь. Двери закрылись прежде, чем агенты успели что-то разглядеть, а потом послышался звук навешиваемого замка. Эрик надел наушники, чтобы сосредоточиться на звуке, пока Скотт пытался отследить обе записи. Изображение оставалось неподвижным. Раздались шаги. Лязгнул еще один замок, зашумел гидропривод. Послышался приглушенный голос. Скотт пристально взглянул на напарника, нахмурив брови. Эрик покачал головой. Он тоже не разобрал слов. Что-то загудело. Снова лязгнули открываемые замки. Мужчина вылез из задней части фургона и резко наклонился, держась за край заднего бампера. Скотт не мог видеть, что он делает, пока тот не повернулся и не заглянул под машину. Что-то узкое и темное свисало из салона на землю. Раньше его не было видно на мониторе, потому что его заслонял бампер. «Что это, черт подери?» Скотт ткнул в монитор. «Он не говорит», — громко ответил Эрик. Скотт наклонился поближе к монитору, но это не помогло. Мужчина продел цепь обратно между дверных ручек фургона, запер висячий замок и вернулся в гараж. Он шел не спеша, не оглядываясь по сторонам. Как только он исчез из кадра, Скотт спросил, что он сказал, когда был внутри. «Что-то вроде как раз для моих клешней». Эрик посмотрел на напарника. «Прокручивай, пока не будешь точно уверен, что именно он говорил», — раздраженно приказал Скотт. Тут он заметил выражение лица Эрика и продолжил уже мягче. «Надо понять смысл». Агент Рамос мрачно улыбнулся и перемотал аудиозапись назад. Скотт сел за пульт и прокрутил назад видео. Он приближал изображение до тех пор, пока оно не превратилось в набор пикселей. А потом увеличил еще раз, явно что-то обдумывая и опровергая собственные выводы. Вдруг оторвался от монитора, повернулся к шкафчику за спиной и вытащил оттуда папку. Внутри лежали 8 скрепленных листов гладкой факсимильной бумаги. Скотт переворачивал страницы, бегло просматривая верхнюю часть каждого листа. Дойдя до конца, он выругался. Эрик обернулся и снял наушники. «Что такое?» «Это же факс от копов Финикса». Скотт помахал листками в воздухе. «Там страницы с первой по восьмую, а должно быть 9». «Вот же гребаный факс!» Простонал Эрик. Скотт встал, пытаясь расхаживать туда-сюда по тесному пространству. «Как думаешь, что было на 9-й?» спросил Эрик. «Как насчет такого варианта? Да, у нас здесь твой золотистый фургон, и знаете что, у него там удлинитель, который тянется от него сзади до бокса 1501». Скотт швырнул листки на пульт наблюдения, пододвинул стул к напарнику и снова сел. Эрик уставился на монитор. «Наверное, ты прав, это удлинитель. Кто владелец 1501?» Он поднял бумаги. «Спайсерсы, Салли и Фрэнк». Положил листки обратно. «Я должен был проверить факс, когда забирал в пятницу». Скотт похлопал напарника по плечу. «Да это не важно. Может, на 9-й странице написано «Ведите машину осторожно, ребята». Что бы там ни было, мы проверим удлинитель сегодня вечером». Эрик кивнул, перемотал запись назад и нажал на паузу. «Может, он сказал «золото для моей принцессы»?» В оригинале две похожие на слух фразы. «Good for my pincers» и «Gold for my princess». Эрик нажал воспроизведение. На этот раз мужской голос прозвучал отчетливее, с любовью и торжеством. «Золото для моей принцессы». 16. Фрэнк Спайсер в банном халате сначала включил на крыльце свет, потом открыл входную дверь дома по адресу 1501 Prickly Pear Close и обнаружил на пороге 4 человек. Они колотили в нее целую минуту. Столько времени потребовалось Фрэнку, чтобы добраться до входа. 2 мужчин показали ему значки ФБР. На 2 других была форма полиции Финикса. Один из агентов ФБР протянул какие-то документы. На первой странице было напечатано слово «ордер», так крупно, что Фрэнк рассмотрел его даже без очков. Для прочтения остального очки потребовались, и он впустил служителей закона внутрь. В конце концов, ему нечего скрывать. Оказалось, правоохранители не собираются обыскивать дом. Все это было ошибкой, как и думал Фрэнк. Они хотели обыскать припаркованный перед домом Спайсеров старый фургон, к которому те не имели никакого отношения. Фрэнк им так и сказал. А его жена Салли в розовой махровой муу-муу, гавайская одежда свободного покроя, присоединившаяся к ним в гостиной, подтвердила. «Так и есть, это не наш. У нас Сатурн, он стоит на подъездной дорожке». «Мэм, удлинитель от этого фургона ведет в ваш гараж», — сказал светловолосый ФБРовец. Салли попятилась. «Что-что?» Она бросилась к окну, увлекая за собой мужа. «Фрэнк, ты это видел?» Фрэнк почувствовал усталость. «Нет, не видел». Салли обернулась к 4 правоохранителям, стоящим в гостиной, словно статуи. «Нас несколько недель не было в городе. Может, кто-то решил воспользоваться нашим электричеством?» Она замолчала и снова посмотрела на мужа. Тот пожал плечами. «Мы думали, кто-то приехал в гости к соседям. Я не заметил удлинитель». Скотт посмотрел на Фрэнка и Салли Спайсер. Никто из них не походил на человека, которого он видел у фургона вчера вечером. «Мистер и миссис Спайсер, здесь живет еще кто-нибудь?» «Наш сын Уэйн», — озадаченно ответила Салли. «Нам нужно поговорить с ним, чтобы выяснить, не его ли это фургон. Где его можно найти?» «Это не его», — начала было Салли. «Давайте я его позову», — перебил ее Фрэнк. «Так будет проще. Уэйн не любит, когда его беспокоят». Бросил он через плечо и вышел из гостиной. Один из полицейских последовал за ним. Скотт стоял на другом конце гостиной. Салли Спайсер не казалась встревоженной, просто сбитой с толку, как человек, которого только что разбудили. Она взъерошила короткие седые волосы и смущенно улыбнулась Хьюстону. Его лицо оставалось вежливо бесстрастным. Человек, зашедший в гостиную вместе с Фрэнком, очень напоминал того высокого мужчину, за которым Скотт и Эрик наблюдали в монитор. Только к темным спортивным штанам теперь добавилась белая майка. Длинные белесые волоски на теле прилипли к коже под струйками пота, как будто он только что вышел из комнаты без кондиционера. Скотт повернулся к нему, а двое полицейских незаметно загородили дверь. «Вы Уэйн Спайсер?» «Да». Казалось, мужчина удивлен, что они знают его имя. «Это ваш фургон возле дома?» «Да, мой». Скотт заметил, что Салли схватила Фрэнка за руку. «У нас ордер на его обыск, сэр». Эрик подошел и встал рядом со Скоттом, держа в руках второй экземпляр ордера. Взгляд Уэйна заметался от Скотта к окну. «Почему? Он стоит там вполне законно. Я не сделал ничего плохого». Его голос с каждым словом звучал все выше. «Присядьте, сэр». Скотт указал на диван, обитый тканью в цветочек. «Вот ваша копия ордера». Эрик передал бумагу Уэйну. Скотт ожидал, что такой крупный мужчина будет как-то сопротивляться, но тот словно больше ничего не слышал и не видел. «Уэйн», — умоляюще позвала Салли. Он не ответил. Один полицейский остался в гостиной со Спайсерами, а Скотт, Эрик и офицер Перес вышли на улицу. Перес подошла к патрульной машине, припаркованной поперек подъездной дорожки Спайсеров, и направила мощный луч прожектора на заднюю часть фургона. Эрик вынул из сумки с оборудованием фотоаппарат и со вспышкой заснял фургон со всех сторон, а потом сделал несколько снимков навесного замка на задних дверях. Перес достала из багажника болторез, и Эрик сфотографировал, как она разрезала навесной замок, сняла цепочку между дверными ручками и медленно распахнула обе двери. Скотт включил фонарь и посветил внутрь. Удлинитель тянулся из-под бампера куда-то в пол фургона в ржавое отверстие, частично залепленное кусками черной изоленты. Скотт проследил взглядом за шнуром и увидел другой, белого цвета, идущий из задней стенки белой морозильной камеры среднего размера. Серая резиновая планка, словно ремень, опоясывающая фасад камеры, была прикручена к стене блестящими, с виду совсем новыми винтами. Между морозильником справа и армейской раскладушкой слева едва хватало места для прохода. В дальнем конце фургона с потолка свисал брезент, закрывая передние сиденья. Когда Эрик сфотографировал все изнутри, Перес забралась в фургон, чтобы сломать навесной замок на дверце морозильника. А потом они поменялись местами. Скотт открыл дверцу, чтобы Эрик мог сфотографировать содержимое. Самому ему не было видно, поэтому наблюдал за Эриком. Но напарник опустил фотоаппарат, так и не сделав ни одного снимка. «Что там?» — не выдержал Скотт. «Сам посмотри». Эрик быстро щелкнул вспышкой три раза подряд и спрыгнул вниз. Скотт забрался в фургон и посветил фонариком в морозильную камеру. Внутри, на спине, согнувшись, прислонившись головой к левой стенке и опустив подбородок, лежала мертвая женщина. Темные волосы велись вокруг юного лица и падали на плечи, слегка сжатые передней и задней стенками камеры. Вытянутые руки скрещены ладонями вниз на животе. На ней были только лифчик и трусы. Она выглядела невинной и умиротворенной. Благодаря холоду признаков разложения не было. Скотт переглянулся с Эриком. «Мы поймали его. Наконец-то достали ублюдка. Перес, вызовите эвакуатор. Мы конфискуем фургон». Во время ареста Уэйн Спайсер хранил молчание. Только кивнул в знак понимания, что ему разъяснены его права, и посмотрел на родителей пустым взглядом, прежде чем его вывели из дома в наручниках. Выходя из гостиной, Скотт взглянул на Фрэнка и Салли Спайсер. Они рухнули на диван, как подкошенные, и явно не смогут встать в ближайшее время. Он тихо закрыл за собой дверь. Эрик остался возле фургона. Стеречь улики для команды судмедэкспертов, которая приедет официально зафиксировать смерть, и дожидаться полицейского эвакуатора. Офицер Перес выехала с Приклипир-Клоуз и направилась по тихим улицам Мессы. Уэйн на заднем сидении полицейской машины поглядывал в окно, неглубоко дыша и обливаясь потом. Сидящий рядом Скотт пытался выровнять собственное сбившееся дыхание и думал, как использовать на допросе труп в морозильнике в качестве улики. Не может быть, чтобы этот парень не понимал. Рано или поздно его найдут и посадят. Они с Эриком заставят его расколоться, где тела других убитых им женщин, и, наконец, закроют те старые дела в Атланте.